Пушкин Брюс смешался. Он понял, что Ушаков все знает, и, не таясь, сказал: «Так вот, любезный Федор Федорович, мы с вами, как мне кажется, люди сродственные по духу. И вам, и мне одно свойство принадлежит — мы умеем пробиваться вперед». Ничего такого Ушаков не предполагал в себе. Он не вперед пробивался в жизни, а долг свой с открытым и честным сердцем выполнял. А это и его вперед продвигало, но промолчал, слушая. «Смею вам сказать, что я в всех широтах историю латинскую изучил досконально и особо интересовался, отчего Латинская империя пала. От того, что не было у них в период раздоров и расприй тайного и невидимого для постороннего глаза скрепления лучших людей, тех, кто мог судьбы державы изменить». Граф пошевелил щипцами угли в камине, откинулся и продолжал: «Я к вам присмотрелся, Федор Федорович, и думаю, для вас и для нас полезно отзовется ваше вступление в союз масонский. Сие единение людей для вас наверняка известно. Вы человек благородный, в ложах масонских люди тоже отмечены печатью высших добродетелей. Мы все печемся о любви к брату-человеку. И вы, как я пронаблюдал, высокое человеколюбие проявляете. Многие известные вам люди в наших ложах пребывают. Для вас не секрет, что во флоте еще со времен Петра или Форта масонское влияние имелось немалое. Но потом, в период упадка мощи морской, ложи сии действовали скромно и потаенно, заинтересовывая и подготавливая умы. Самуил Карлович Грейг — вот истинный восстановитель русского масонства. Самуил Карлович собирал вокруг себя лучших офицеров и через морское кронштадтское собрание, где объединялись многие офицеры для смягчения и улучшения нравов, идею эту провел широко. Эти офицеры со многими другими иностранными друзьями знакомились через масонов, заимели товарищей зарубежных. Их же слава выросла благодаря участию в этих собраниях нравственного воздействия. Ваше тоже от всего возвысится, не сомневайтесь». Ушаков сразу насторожился, не дал себе попасть ни под власть вина, ни под доброжелательный тон посла, ни под магию обещаний. Все это он уже слышал не раз. Знал и то, что и в ссору с могущественной силой входить не стоит, подчиняться им тоже не следует. Отечество — вот высшая сила, ему он служит без остатка, а масоны это служение хотят переключить куда-то в другое место, заставить служить каким-то другим силам и странам. Ответил спокойно, но твердо: «Нет, всему вашему приглашению не последую». «Но отчего же? Вы не хотите или не можете быть с нами?» «Известно, на свете есть три сорта людей — хочу, не хочу и не могу. Первые всего достигают — это мы. Вторые всему мешают. А третьи терпят во всем неудачу. Вы из каких?» «Любезный граф, благодарю за доверие, которое вы мне оказали здесь, вдали от милого моего отечества, пригласив в ложу людей почтенных и достаточных. Но я для себя избрал другой удел — служить без корыстного расчета своему отечеству, трудиться на благо флоту российскому. Вы мне говорили, ложа ваша поможет мне славу создать. Могу сказать, в Палермо и здесь, в Неаполе, тоже римской историей интересовался, и вот что в память взял. Римляне в храмах своих ставили алтари доблести и славе. Так что никто не мог достигнуть второго, не пройдя перед первым. Порядок движения таков: труд, доблесть, слава. Кого может удовлетворить успех, ежели бы для достижения оного было бы довольно одного желания? И кто-то мне даровал бы славу без моих усилий. Благодарю, граф, и довольна об этом. Выступать в Россию. Суворов вырвался из швейцарской западни, совершив свой последний блистательный переход. В те дни, когда зловредные козни Гофкриксрата и Тугута вылавливали русского полководца из Австрии, на французскую пристань Фрежуса После длительного и опасного плавания из Египта ступил генерал Бонапарт. Колесо